Глава 7. Аркадия. Объявление о конкурсе взбудоражило весь городок. До вечера ко мне подошли с вопросами и уточнениями многие, как строители, так и военные. Даже Зоря перехватила меня и выдала несколько смешных вариантов. Да и студенты повеселели, хотя клевали носами, вынося строительный мусор из будущей комнаты Вильгельма. А вот я несколько расстроилась под вечер. Прораб так и не появилась, и будто специально старалась не попадаться мне на глаза. Зато Влазис вечно мельтешил перед носом. Снова корил меня за холодность и уговаривал завершить вчерашнее свидание. Но этот вечер был обещан Жоржине, а ночью меня ждал Себастьен. На сеанс минимизации последствий приворота. И этого момента я ожидала с головокружительным предвкушением. Непонятное заклятие свело меня с ума, но мне даже нравилось. Панталоны выглядят удобными. Жоржина присматривалась к выложенным на моей кровати комплектам белья с широко распахнутыми глазами и трепетом. «Они наверняка никуда не впиваются». «Не впиваются», — подтвердила я с улыбкой. «Но как же так вышло, что ты не знаешь про существование другого белья? Я сама не покупала одежду, этим занимался хозяин», — призналась она сконфуженно, пожав плечами. «Хозяин?» — ужаснулась я. «Это в прошлом», — взбодрилась она. «Ты можешь мне помочь записать список одежды для заказа и подобрать правильный размер?» «Если тебе не сложно, конечно. Я и так отнимаю время твоего отдыха», — смутилась, подергав кончики золотистых волос. «Конечно же, мне не сложно. Я же сама тебя пригласила. Мы подруги и можем проводить вместе досуг. Дружить с кем-то — это так приятно». Жоржина расплылась в широченной улыбке, а ее глаза наполнились слезами. «Так, не плакать. Где у меня измерительная лента?» Я чрезмерно бодро ринулась на поиски. К счастью, Жоржина не стала реветь. Мы вполне мило и даже весело провели измерения, обсудили список необходимого и все скрупулезно записали. И потом посидели за чашками чая, обсуждая жизнь в нашем городке. Попрощались мы довольные и расслабленные приятным завершением вечера. Теперь я рассчитывала на не менее приятную ночь. Себастьен появился через 10 минут после ухода Жоржины, уставший и какой-то хмурый. «Студенты, кстати, еще возятся. Ты не переборщила с заданиями?» — уточнил он, закрывая за собой дверь. Обращался ко мне не на «вы», что случалось с нами довольно редко. Мы будто старались подчеркнуть официальность наших статусов даже в постели, ведь негласно договорились, что близость — необходимость, вызванная приворотом. «Мои студенты, сама решу», — отрезала я. «Как скажешь», — легко согласился он, чем ввел меня в замешательство. «Что-то случилось?» Себастьен приблизился, обнял меня за плечи и ткнулся носом в мою макушку. Я чуть пошатнулась от его веса, но больше от неожиданности действий. «Я устал». Из-за схрона пришлось применять свои способности, а восстановление — дело не быстрое. Проблем целая куча. Этот приворот, схрон, зодчий тянет с крепостной стеной. Прораб вообще где-то пропадает. Вильгельм сочкует. Похоже, во всем городке только ты и хочешь работать. Мне жаль. Уверена, ты всех организуешь. На мои губы наползла добрая улыбка. Судя по всему, кто-то больше не считал меня избалованной и бесполезной аристократкой. «Ты можешь мне помочь со всем справиться?» В голосе Себастьена появились урчащие нотки. «И как?» — заинтересовалась я, представляя не самые приличные картины. «Пошли посидим в ванной. Сделаешь мне массаж?» «Хорошо», — хихикнула я над собой. «И кто после этого бесстыдник?» Мы перебрались в купальню, где разместились по шею в воде в ванной. Я сразу принялась разминать закаменевшие от напряжения плечи Себастьена и внутренне млела от прикосновения к горячей коже. Вода вокруг нас начала закипать. «Капитан, не тритесь об меня так. Я хочу насладиться сеансом массажа до конца». Себастьен заметно повеселел. «Как скажете, комендант?» Лукаво промурлыкала я и прижалась грудью к его спине. «Капитан!» Хрипло рассмеялся мужчина. Довольная своей шалостью, я запустила пальцы в рыжие пряди, добралась до золотистых колец в основании рогов. Взгляд зацепился за темный символ, скрытый под волосами. Походила на сигму, знак магической письменности ведьм. У меня на затылке был похожий, он препятствовал вселению Асатру. Те могли поглотить разум, но ведьмы придумали способ защиты. «А для чего этот знак?» — поинтересовалась я. «Защищает от вселения Асатру. У меня тоже есть, но выглядит иначе. Они одинаковые для всех», — возразил он, посмотрев на меня из-за плеча в недоумении. «Массаж забылся. Вскоре мы выяснили, что знаки у нас одинаковые, но выглядят не так, как при изначальном нанесении. Открытие встревожило, потому мы оделись, и Себастьен сразу связался с императором Тринаты Домиником Грамоном. Чуть позже к разговору привлекли и его супругу Валерии, а также ее сестру королеву Акрии Виолет Лакруа. Последняя была обученной и сильной ведьмой. Вот только даже ее изменения наших сигм ввергли в шок. В том конверте на пустом листе могла быть сигма», — щелкнул пальцами Себастьен. «Она активировалась и исчезла». а мне могли подбросить любой лист в корреспонденцию. Магических эманаций не осталось, все чисто, а мы с Аркадией даже не заметили, что наши сигмы изменились. Если бы планировала внесение изменений в чужую сигму, я бы поступила именно так. Королева Виолет задумчиво накрутила каштановую прядь на тонкий палец. В голубых глазах мелькали сердитые искры. Но тогда выходит, что Асатру помогает ведьма? Это немыслимо. Она может действовать недобровольно, возразил император Грамон. Мы разберемся, Себастьен. Ведьма уже на пути к вам. Если дело в сигме, она поправит дело. Ничего не хочешь сказать, Валерий? Обратилась королева Акри к сестре. Они были близнецами, обе сильные ведьмы, но Валерий Грамон еще и обладала даром предвидения. «Не могу сказать, иначе все испорчу», — ответила она категорично. На этом разговор подошел к концу. Королева и императрица попрощались с нами, над артефактом осталась только проекция лица императора. «Мадам Аркадия, хочу выразить благодарность. Рад, что, несмотря на щекотливость и сложность ситуации, вы согласились избежать скандала и сотрудничаете с Себастьеном». «Ох, Свет, он же наверняка понимал, в чем заключается наше сотрудничество. Мы трудимся на общее дело». Слова прозвучали двусмысленно, и мне оставалось надеяться, что я не покраснела. «Конечно, неприятно, что враги выбрали такой способ вывести нас из равновесия. Но ведь могло быть и хуже — яд, болезнь и прочее». «Верно», — кивнул он и с улыбкой глянул на Себастьена. «Твоя капитан молодец. Не отставай», — и прервал сеанс связи. Мой демон весь расфыркался. «Между прочим, я тоже молодец. Строю тут город, когда никто не хочет работать, да?» И взглянул на меня с вопросом в хитрых алых глазах. «Будто ты тут один», — шутливо поморщилась я. «Знаешь, кто ты и кто же?» «Мужеложец», — произнесла по слогам, а Себастьян резко изменился в лице. «Кажется, зря я это сказала». «Кто?» — рявкнул он в одновременном изумлении и шоке. «Ну, тот, кто принижает женщин и считает их недостойными», — быстро объяснила я. «Аркадия!» — он нервно выдохнул и вдруг начал смеяться. «Надеюсь, ты больше никого так не называла». «Не Жоржина», — сказала это слово. Я обиженно насупилась и объяснила его значение. «Жоржина — несоциализированное существо», — покачал он головой в неодобрении. «А ты существо наивное», — и подался ко мне, чтобы щелкнуть меня по носу. «А что такое на самом деле мужеложец?» Я обиженно потерла пострадавший нос. «Не то, совсем не то». Он снова принялся давиться смехом. «Себастьен». Я толкнула его в плечо, требуя прекратить. Чувствовала себя ужасно глупо. Хорошо, что держала это слово при себе, а то бы опозорилась. «Не ворчи, пойдем лучше сотрудничать». В алых глазах засверкали задорные искры. «Решай, где нам лучше закреплять наше сотрудничество, в ванной или в кровати?» «Ну...» — я обвела его задумчивым взглядом. «Аркадия!» — расхохотался он и привлек в свои объятия, чтобы скорее поцеловать. Сотрудничать с Себастьеном оказалось невероятно приятно. Какой-то частью души я боялась момента, когда приворот пропадет. На следующий день Вильхельм налетел на меня прямо после завтрака. Я как раз шла проверять своих студентов. Пребывала в достаточно приподнятом настроении, когда старший офицер весь завтрак выглядел каким-то дерганым. Я не стала его расспрашивать, а теперь он принесся по мою душу сам. «Капитан, как долго будут готовить мою комнату?» — рыкнул Вильхельм, нервно дернув плечом. Мундир был расстегнут, демонстрируя надетую под ним задом наперед тунику. «Что это с нашим майором? Может, поделиться с ним плетением для заклинания зеркала? Мы вынесли весь строительный мусор. Помещение готово для отделки. Но, к сожалению, новый прораб пока не организовал отделочной работы. А поторопить ее никак?» — совсем скис он. «И насколько плохи комнаты? Там голые стены, полы и потолки. В палатке, думаю, комфортнее». «Как же не вовремя выбыли зодчий и прораб. Они были так хороши. Город поднялся за рекордное время, а следом это несчастье», — проворчал он, поправляя ворот своего мундира. Мой взгляд прикипел к темному следу на его шее. «Майор, у вас засос», — обвинила я, окружая нас сферой безмолвия. «Раньше бы отчитала, но сама не могу похвастаться приличным поведением. Только у меня есть оправдание в виде приворота. Если за половину дня не получу хотя бы поцелуй Себастьена, начинаю сходить с ума. А каково оправдание Вильхельма?» «Это просто синяк, капитан», — чуть нервно рассмеялся он, поднимая выше ворот мундира и направляя себе в грудь заклинание регенерации. «Я отличаю синяк от засоса». «Вы же альвианка», — он искренне изумился. «Но не дура», — недовольно закатила глаза. «За кого они все принимают альвианцев?» «Я знала, как выглядит засос еще до путешествия в Тринату. Вам стоит быть внимательнее». «Надеюсь, это останется между нами, капитан. Зависит от вашего поведения». Необходимость молчать вызывала неприятие. Мы с Себастьеном хоть и сталкивались в первое время с поводом и без, но после принятия приворота и начала нашей тайной жизни любовников я делилась с ним всеми наблюдениями и мыслями. Для меня это было естественно. Он вызывал доверие, помогал разобраться, стал для меня старшим товарищем. И почему-то кажется, что дело тут не в привороте. Себастьян, конечно, был невыносим, но он ответственный и старательный, прибыл работать и действительно трудится на износ. «Я не сотворил ничего предосудительного, капитан». Вильхельм пытливо заглянул в мои глаза. «Хорошо», — ворчливо выдохнула. «Докатились. Прикрывая чужие любовные похождения. Мне бы свои сохранить в тайне». Вильхельм унесся прочь, забыв о своих требованиях, а я отправилась проверять студентов. Те активно трудились, стремясь выполнить весь список дел на день, но бессистемно, просто разделились по парам или группам и разбрелись по зданию. Мне хотелось получить оценку изнутри, потому я отправилась на поиски Ивоны. Девушка нашлась в одной из комнат. Она с мечтательной улыбкой на губах собирала в мешок упаковки от строительных смесей. «О, капитан!» — протянула она с придыханием, но осеклась и вытянулась по струнке. «Доброе утро!» «Доброе! Как твои успехи, Ивона?» «Все отлично, капитан!» «Отлично? Мне бы хотелось убедиться в том, что внутри вашего отряда не происходит стычек из-за нового назначения. Ты же метила в капралы, и многие это поддерживали». «Стычек не происходит, капитан. Сцепляются языками иногда, да и все. Не переживаешь по поводу того, что не получила повышение?» «Все нормально, капитан. Не так уж это и важно. Успею», — махнула она рукой. «К тому же это Арман. Его все равно никто не будет слушать». Ивона так удивила, что я просто оставила ее и побрела дальше. По пути мне встретился злой и невыспавшийся Арман. «Капитан!» — он сорвался с места и бросился ко мне. «Я думаю, вы должна назначить на роль капрала кого-то более подходящего», — протараторил, вытягиваясь по струнке до скрежета в позвоночнике. «А разве ты не подходишь? Успехи в теоретических предметах и магическом искусстве. Это не делает из меня хорошего командира», — возразил он. «Меня считают безответственным, поэтому не слушают. Потому что ты безответственный, Арман. Но пора взрослеть. Сколько будешь прикрываться именем рода и своими успехами?» «Я никогда», — возмутился он. «Всегда», — прервала его. «Я общалась по поводу тебя с комендантом. Ты показывала успехи, и только потому тебе все сходило с рук. Преподаватели надеялись, что ты возьмешься за голову, но ты только больше наглел. Хорошо, но заперли бы просто меня. За что остальных? Они меня теперь ненавидят. И меня наверняка», — ухмыльнулась я. «Вы не понимаете, капитан», — он сконфуженно опустил взгляд. «Они не будут слушать, меня не воспринимают всерьез. Они солдаты и обязаны тебе подчиняться. Ты знаком с ними много лет, видел их в учебе и бою, знаешь их сильные и слабые стороны. Организуй их. Или после практики улетишь на окраину передовой пинать отравленные мглой растения. Так что иди и работай с личным составом, капрал». «Есть, капитан», — угрюмо ответил он. Не знаю, подействовала ли на него моя речь, но точно разозлила. Если от разговора с Арманом я знала, чего ждать, то его на меня удивило. Мне казалось, она вступит в конфронтацию с новым капралом, в итоге поможет, и они оба придут к важному для каждого результату. Но девушка просто махнула рукой, когда парень лишь носился и бесился, не зная, за что взяться, хотя ему стоило бы собраться. Теперь стало ясным, что от результатов зависит его судьба, и оставалось ждать его действий. Но, конечно, больше всех удивил Вильхельм. «Это нас с комендантом мучит приворот. А что происходит с ним? Так скучно и хочется разнообразия? Или его тоже постигла наша беда? Начинаю понимать расстройство Себастьяна. У каждого свои тараканы в голове, что сильно влияет на общую работу. Выглядишь усталой, моя воительница. Плохо спишь на новом месте? На обед Владис успела захватить место рядом со мной. Ладно, хоть по другую руку села Жоржина, а не Себастьян, а то бы я не смогла поесть. Да, новое место и много работы. Старалась не смотреть на жениха. Не представляю, как буду объяснять ему, и что страшнее, отцу желание разорвать помолвку. Но мне совесть не позволит после невольной интрижки строить из себя невинную деву на пути к построению семьи. Приворот я действительно приняла, смирилась. Ведь глупо посыпать голову пеплом в ситуации, когда ни на что невозможно повлиять. Но вот необходимость врать в лицо будущему жениху удручала. Мне бы не хотелось продолжать обманывать Владиса дальше, заключать помолвку, выходить за него замуж и продолжать молчать о том, что творила буквально за его спиной. «Аркадия, можешь подсказать мне по фасону брючного костюма?» — обратилась ко мне Жоржина. «Странно, вчера она говорила, что в ее гардеробе есть брюки. Неужели она завела этот разговор, чтобы отвлечь внимание на себя?» «Конечно», — оживилась я. «Хотя, конечно, я плохо разбираюсь в моде Тринаты. Ты же бывала в городах, неужели не оценила местных модниц?» — прицокнул языком Влазис. «В столице явно на пике моды широкие брюки, имитирующие юбку». Начал лекцию он, а Жоржина принялась активно слушать и даже записывать. Владис в очередной раз доказал, насколько мы разные. Я, конечно же, гуляла по городам, присматривалась к демонам и представителям других рас, но не вычленяла особенности местной моды, не присматривалась к витринам магазинов. Меня больше интересовали менталитет и достопримечательности. Вот про экспозицию Музея военной славы я могу болтать весь день. Владис и Жоржин увлек разговор про моду, потому они даже не заметили мой уход. «В чем дело, капитан? Вы расстроены?» Себастьян нагнал меня на улице и сразу окружил нас сферой безмолвия. «Мы с Владисом совершенно разные», — отозвалась я уныло. «Вы это знали?» — справедливо заметил он. «Да, и я укрепилась в мысли, что стоит разорвать помолвку. Мы сделаем друг друга несчастными, особенно в свете недавних событий». «Здравое решение», — поддержал он. «Впрочем, зачем этому ревнивцу спорить? Ты говорила, у тебя строгий отец. Он одобрит твое решение?» Снова перешел на «ты», ведь речь зашла об очень личном. Сейчас мы общались как друзья. «Не одобрит, может и не поддержать. Будет жуткий скандал. Моя репутация пострадает». «Я могу переговорить с Владисом, чтобы постараться снизить удар по твоей репутации. Он мне не нравится, но кажется мужчиной достойным». «Нет-нет», — помотала головой. «Я справлюсь сама. Ну и мало ли, вдруг как наша проблема исчезнет, я пойму, что ошибалась. Твой вариант возможен». На приятное лицо демона набежали тени. «Давай не будем гадать», — я постаралась улыбнуться. «Лучше скажите, комендант, вы проверяли Вильхельма? Он старший офицер?» «Проверял. Он тоже под приворотом, но вроде работоспособен. Потому я просто наблюдаю». «Бедный», — поморщилась я. «И бедная она. В городке Сигмы только у троих. То есть его страсть невзаимна. В глазах Себастьяна появилось искреннее сочувствие. Вообще, я могла поспорить, ведь лично видела засос на шее Вильхельма, но решила сдержать слово и промолчать. Бедный», — сочувственно вздохнула я. Себастьян прищурился. «Неужели сразу распознал мою ложь?» «Не скажу, я обещала». «Не признайтесь даже под пытками, капитан?» Его взгляд обжег вожделением. «Не признаюсь, комендант», — подтвердила я. Рассказать могла, но уж очень интересно увидеть, как Себастьян собирается меня пытать и почувствовать. «Нет, нет, пожалуйста». Я дернула руками, попыталась стиснуть колени, но магические путы держали крепко, а Себастьян был беспощаден. Он приступил к пыточной процедуре вечером и продемонстрировал легкий нрав и выдумку. Привязал меня к кровати, стащил с меня домашние тапочки и принялся щекотать мне пятки моим же пером. Не думала, что можно сходить с ума от хохота, но гримасы на его лице, зловеще шутливые угрозы, вся комичность ситуации водили меня в смешливое неистовство. «Признавайтесь, капитан!» Он приподнял мою ногу за щиколотку и прикусил большой палец. Я завизжала, вновь забываясь хохотом. Из глаз лились слезы. Тело холодило испарина, а живот болел от долгого смеха. Конечно же, могла освободиться, но обещала не применять магию. «Где бы вас еще пощекотать?» Демон потянул штанину моих домашних брюк. «Ладно, ладно!» Взмолилась, сильно зажмуриваясь. Я видела засос у Вильхельма, но обещала молчать. «Отлично!» Себастьян приподнялся на коленях, притворно спокойно поправляя несуществующие манжеты. Мучил он меня без рубашки, позволяя еще и любоваться его великолепной грудью. Шпион раскололся, и теперь можно от него избавиться. И вновь вцепился в мои штанины. Брюки слетели с меня за один рывок. Я вновь взвизгнула и расхохоталась. «Развяжи!» — взмолилась. Хотела уже и потрогать своего демона, и поцеловать. «Потом, когда понесу твой разгоряченный труп в купальню, чтобы воскресить», — наигранно зловещим тоном заявил, потянувшись теперь к моим панталонам. Я прикусила губу в предвкушении. Смешинки таяли в мыслях, сменяясь тлением угольков желания. Умирать в объятиях этого демона должно быть приятно. После того, как я погибла в экстазе и воскресла от прикосновений умелых рук Себастьяна, совсем подобрела и отправилась вытаскивать из шкафа коробку с подарками. «Немного не в моем стиле», — ухмыльнулся мужчина, рассматривая ожерелье с прозрачными кристаллами, которые при соприкосновении издавали тонкий мелодичный звук. «Это не для тебя, подаришь Жоржине. Объяснишь, что так она будет тебя меньше пугать». «А я думал, как подарить ей колокольчик». Алые глаза Себастьяна потеплели. Он вытянул из коробки следующий дар — свой мундир. «Это уже в моем стиле. Наверное, потому что мое? Я его зашила и возвращаю с дополнением». Себастьян прищурился, расправил мундир. Тогда я увидел прикрепленный на уровне бедер шнурок с бантиком. «Хвост!» — радостно объявила я. «Правда чудесно?» И похлопала в ладони. «Мне тогда что подарить? Щеточку для вычесывания перьев, чтобы меньше линяло?» «Очень смешно!» Я изобразила обиду, только тут же рассмеялась. «Но у меня действительно кое-что есть». Он поднял руку, над его ладонью сформировался пышущий жаром орб. Внутри магического шара вспыхнуло плетение заклинания пространственного кармана. Вмещает он лишь мелочи. Аристократы чаще всего используют его для хранения родовых драгоценностей, артефактов и документов. А вот Себастьян вытянул из него цветок. Алые лепестки на коротком жестком стебле еще искрились росой. «Я уточнял по поводу подарков для альвианок. Вас принято дарить белые цветы. а красные можно только после свадьбы, как знак появления страсти в отношениях. Во рту от чего-то пересохло, а в душе разлилось лучистое тепло. Я все гадал, будет ли это уместно, но думаю, пусть и без свадьбы, а страсти в наших отношениях с избытком. Себастьян придвинулся и вручил мне цветок. Спасибо. Я принюхалась к тонкому аромату и счастливо вздохнула. Приворот может быть приятным, если рядом замечательный мужчина. На следующий день моя радость чуть отступила, когда мне пришлось наблюдать очередной провал студентов. Они хоть и показали результат лучше, но пройти испытание не смог ни один из них. Арман начинал понимать, что делать, даже давал верные советы. Только чаще всего его игнорировали. Ивона поссорилась с ним и по глупости отправилась на часть полосы препятствий, которую стоило бы отдать парню повыше, и в итоге увязла в грязи. Персиваль, похоже, тоже повздорил с другом, потому провалил тренировочный бой. Клоди не справилась с вопросами по теории. Да и остальные активно бойкотировали своего капрала и в итоге терпели неудачи. «Плохо», — заключила я, делая последние пометки в журнале оценки. «Юнг и Шалон справились хуже всех, а Арман, кстати, давал отдельные советы. Почему не слушали?» «Кто будет слушать этого высокородного баловня?» — неприязненно выплюнул Шалон, коренастый черноволосый демон стихии земли. «Ага, выходит, Арман еще и не любит за его происхождение». «Значит, в капрала не верите. Как же он будет верить в вас?» — неодобрительно прицокнула я языком. «Вы оба со мной». «Куда?» — насторожился Юнг. «Вас ждет наказание и карцер». «Наказание?» — Шалон сразу растерял всю свою браваду. «Альвианское, плетями», — подтвердила я. «За мной, живо!» И двинулась в сторону крепости. «Нет, капитан!» — дорогу мне заступил злой Арман. «Это неприемлемо. Комендант дал мне полную свободу в вопросах вашего воспитания. Я не позволю!» — закричал он, воинственно выпятив грудь. «Хочешь с ними?» — предположила я. «Зачем за них заступаться? Они же сами тебе не подчинились, значит, должны получить наказание». «Но, капитан, это же моя ответственность. Я пойду вместо них». Он топнул ногой, придавая себе решимости. «Поздно, Арман. О том, что они твоя ответственность, надо было думать раньше. Организовывать, чтобы они отдохнули перед экзаменовкой, обсудить план действий, а не носиться во время проверки, пытаясь им подсказать. Но я пытался, я...» Парень скрежетал зубами от безысходности. «Теперь уже поздно», — оборвала его я. «Твои солдаты провинились, показали худший результат и будут наказаны. Кроме того, они проявили неуважение к тебе, как к старшему по званию. И все равно я не позволю. А я не позволю тебе принять наказание за них. Считай, это твое наказание. Идем, быстро». Я обошла Армана и продолжила свой путь. Парни понуро последовали за мной. «Ну, видели, вы его оскорбили, а он пытался вас защитить», — упрекнула их, когда мы миновали главный вход и попали в прохладу помещения. «Поступил как настоящий командир. Что вам мешало его слушать?» «Но ведь это Арман», — пробурчал Шалон. «В первую очередь он старше вас по званию. Назначение Армана, как оказалось, и проверка для вас. Вы ее не прошли». Мы в молчании спустились в подвалы и вошли в одну из комнат. В будущем здесь обустроят камеры, а пока установили только окованные металлом двери. В помещении парней ожидали лежанки с постельным бельем, два томика воинского устава и сухпайки на сутки. «А наказывать когда будут?» — уныло спросил Юнг. «Вот ваше наказание. Я протянула им два шнурка с бантиками на концах. Хвостики. Надевайте». Парни аж отшатнулись. «Капитан, может, лучше вы нас изобьете?» — жалобно попросил Шалон. «Если продолжите спорить, я еще выдам вам платье и сохраню изображение на память. Проведете здесь сутки с хвостами, почитаете устав, подумаете. А Арман подумает над тем, что стоит отнестись к назначению со всей серьезностью и, наконец, организовать свой отряд. Конечно, сейчас на первое место выйдет боязнь кнута, но ведь они будущие военные, и по рождению, в отличие от меня, не дадут времени на подготовку и формирование договоренности внутри отряда». Им пора бы понять, что безопасные стены Академии позади, а впереди несение службы, по итогам которой командованию хочется видеть их живыми, а практика должна их подготовить к новой жизни. «Ну, я жду», — напомнила сурово. Парни послушно подцепили хвосты и уселись на лежанке, глядя на меня с почти детской обидой. «О наказании молчать, даже под страхом смерти. Все, что произошло здесь, только между нами. Если просочится информация, вы летите из городка на передовую работать батарейками». «Мы в таком не признаемся», — буркнул Юнг. Довольная итогом, я заперла парней, схватила подготовленный заранее кнут и прошлась с ним наперевес перед остальными студентами. «Больше не подставляй свой отряд», — шепнула растерянному Арману и с чувством выполненного долга отправилась искать прораба. «Вильхельм мучается от приворота и ждет свою комнату. Значит, будет у него комната, даже если придется самой организовать рабочих». Себастьян. Неделя спустя. «Неплохо, неплохо», — пробормотал я, перелистывая страницу выданных мне инструкций. «Очень даже неплохо. Вам помогали?» и с подозрением присмотрелся к стоящей напротив моего стола Аркадии. Гордый стан, уверенность в сапфировых глазах и легкая улыбка на пухлых губах, которые я только утром целовал. Какая же она красивая. «Жоржина проверила на ошибки и опечатки», — отрапортовала девушка. «Все сама, комендант». «Ну, предположим, не сама, а просто перевели». Ворчливо поддел я ее и залюбовался упрямым блеском в глубокой синеве взгляда. «Но неплохо. Молодец, капитан». «Только неплохо», — опасно сузила она глаза. «Вы же не сами их написали», — пожал я плечами. «Первый экземпляр отправьте Вильхелму. Остальное размножить и передать на ознакомление командирам отрядов. Ход прохождения инструктажа отследить, отчитаться мне лично». «Есть комендант». Она недовольно поджала губы. «Не дохвалил, значит». «Ну, иди сюда». Я похлопал себя по колену. «Не пойду». Она скрестила руки на груди и отвела взгляд. «Я при исполнении, комендант. Вы тоже. Объявляю перерыв. Или мне приказать, капитан?» «Вы чрезвычайно часто пользуетесь своим положением», — проворчала она, словно нехотя направляясь ко мне. И вот через миг девушка разместилась на моих коленях. Ее руки обвились вокруг моей шеи, а губы прижались к моим губам. Когда отправлялся на эту миссию, не думал, насколько приятно и интересно она будет проходить. Если изначально действие приворота злило и удручало, то теперь мы умудрились втянуться и находились в практически настоящих тайных отношениях. Нотку фальши вносило только воздействие. Но чем больше я общался с Аркадией, тем сильнее сомневался, что после снятия приворота мое отношение к ней изменится. Я полностью ошибся в ее оценке, чему несказанно рад. Она оказалась совершенно не ханжой, а чувственной и нежной девушкой, готовой к познанию нового. И предположения о ее избалованности не подтвердились. Она, как и большинство военных, была практичной и простой. А еще добрым другом, чутким собеседником и ответственным работником. Конечно же, как и все огневики, Аркадия легко вспыхивала, могла поспешить с выводами и временами реагировала на ситуации очень эмоционально. Но мне это тоже нравилось. Я любил наблюдать, как горит пламя в ее сапфировых глазах. Увлечение прелестями девушки как-то незаметно перешло к восхищению ее характером. «Нам надо поговорить», — протянул я, когда она соскользнула с моих колен. «Задержится дольше и придется обливаться нейтрализатором запаха, не говоря о том, что мы легко можем увлечься. Если об отделочных работах, то я так зла, что буду готова к обсуждению только дня через два». Зодчий и прораб нас полностью разочаровали. Сначала они отнекивались и находили тысячи причин, чтобы отложить старт работ. Потом оба изобразили несчастный случай и взяли выходные на восстановление. К счастью, мне удалось найти среди рабочих достаточно ответственных людей. Аркадия взяла их под свое крыло, организовалась с ними и сама запустила отделочные работы помещений в Северной башне. Дня через два Вильхелм и Жоржина могли, наконец, перебраться в крепость. А там перейдем к массовой подготовке жилых помещений. Естественно, Аркадия восприняла необходимость переквалифицироваться в прораба не особо радостно, но справилась. Впрочем, заниматься дальнейшей организацией предстоит не ей. Я переговорил с Домиником. Из столицы к нам едут новые зодчий и прораб, а за этими мы тщательно следим, ожидая их дальнейших шагов. Пока что они крутились вокруг схронов, часто спускались в подвалы крепости, и мы подозревали их заинтересованность найденными сокровищами. Но и не отметали возможную связь с Асатру, потому проявляли осторожность. Иномерцы не склонны к жалости. Если запахнет жареным, они просто исчезнут, убив всех свидетелей и развеяв пеплом любые следы. Не об отделочных, но здесь вы справились великолепно, капитан. Так что тебе нужно, Себастьян? Она снова прищурилась, словно пытаясь прорваться в мои мысли. «Дай студентам выходной». «Мы уже разговаривали по этому поводу. Они полностью мои», — возразила она. «И ты прекрасно справляешься. Но пожалей, бедняк. Они только сдали сложные итоговые экзамены, передохнули месяц и сюда, под твой кнут. Мне не удалось удержаться от улыбки». Методы воспитания Аркадии имели успех. Страх наказания и возможного вылета на передовую в роли поддерживающих магов сотворили свое дело. они быстро сплотились под началом Армана. Парень удивил больше всех. Как только понял, что его промахи будут бить по всем, не ушел в полнейшее отрицание или эгоизм, а начал упорно работать со своим отрядом. Теперь студенты вставали рано, полтора часа проводили на полигоне, следом Арман распределял между ними обязанности так, чтобы справиться до отбоя и успеть отдохнуть. Конечно же, далось ему это непросто, но он умерил гордость и бегал к Аркадии и ко мне за советами на постоянной основе. А вчера он явился с просьбой, пообещал вымолить для отряда выходной, но пошел не к капитану, а ко мне, то ли потому, что лучше знал меня, то ли мы с Аркадией умудрились выдать свои отношения. Я ни разу не подняла на них руку. Даже подзатыльник никто не схлопотал, хотя Арман часто нарывается. Она вновь скрестила руки на груди. «Дорогая, я прочистил горло, ведь впервые обратился к ней именно так. Да и Аркадия смутилась. Они усердно работали всю неделю. Им положен выходной. Кроме того, это просьба Армана. Он пообещал отряду. Если получит одобрение, это повысит его авторитет». «Да». «Это бы помогло», — согласилась она. «Его только начали воспринимать командиром, а не баламутом. И ты тоже возьми выходной. Прихвати Жоржину, выведите отряд в лес к реке, пусть студенты отдохнут, искупаются, им скоро на передовую. Дай им насладиться спокойными деньками, пока не похолодало». «Не знаю. У меня столько дел. Попроси Вильхельма тебя подстраховать. Ты же обеспечила ему 2 дня отдыха». «Хорошо», — вздохнула она, сдаваясь. «Ты прав. Отряду нужен отдых. Да и мне тоже. Я начинаю беситься из-за отсутствия прораба». «Я часто оказываюсь прав. Разве не замечала?» — иронично уточнил я. «Пух!» — она весело наморщила нос. «Тогда пойду обрадую студентов». Аркадия, призывно покачивая бедрами, направилась в сторону выхода. Я залюбовался ею. Снова напомнила о себе желание. «Можешь вернуться и пройтись так еще», — обратился к ней, прежде чем она открыла дверь. Девушка взглянула на меня из-за плеча, томно улыбнулась, сделала вид, что открывает дверь, но потом неспешно вернулась и также неспешно покинула кабинет. Улыбаясь, словно идиот, я откинулся на спинку кресла. О работе не было ни мысли. Все думы занимала моя крылатая красавица. Вот как от нее отказаться? Не говоря о том, что, возможно, мне и не удастся. Я еще не обращался к своему дару, не наблюдал невидимые связи, но что-то подсказывало, меня ждет сюрприз. Артефакт связи на моем столе ожил. Я окружил себя сферой безмолвия и ответил. «Себастьян, прости, ведьма задерживается». Передо мной сформировалась проекция раздосадованного лица Доминика. По словам ее телохранителя, она подралась с каким-то теневым лидером города по пути и пропала. Проходят ее поиски. «А нельзя было отправить ко мне кого-то менее дрочливого?» — рассмеялся я. «Вижу, ты не особо расстроен», — отметил он. В черных глазах друга появилось беспокойство. «Пока все отлично. Приворот не мешает, городок стоит на месте. Разве что строительство застопорилось. Но это временно. Ремонтные работы сдвинулись с мертвой точки». «Приворот не мешает?» Из всей моей речи он вычленил только это. «Себастьян, ты же понимаешь, что влечение навеянное. Ты обращался к дару?» «Нет, и не хочется». «Себастьян, вспомни, что ты мне сказал, когда я предложил сослать Валерий подальше, пока не сформировалась истинная связь». «Сказал, что сам разберусь». «Вот именно. Я сам разберусь». «Я тебя понял. Будь осторожен», — попросил он. Разговор с Домиником завершился. С минуту я посидел в задумчивости, а потом обратился к дару. От моей груди вдаль к сердцу Аркадии тянулась почти незаметная линия истинной связи, и мне предстояло решить, разрушить ее или позволить сформироваться.